Глава 40. Харлин Квин Олдридж. Переодевшись и приведя себя в порядок, я направляюсь на виллу к ребятам. Перед уходом я заглядываю в спальню Рокси. Мама уже спит. И у меня действительно возникает желание остаться, прилечь под бок матери и проспать так целые сутки. Я обманывала себя с самого начала. Во Франции я не была бы счастлива. Рокси является не только моей матерью, но и подругой. И наша связь настолько крепка, что я бы не смогла без общения с Рокси. Убедившись, что с мамой все хорошо, я вызываю такси и уже совсем скоро подъезжаю к дому ребят. Территория пестрит уликами прошедшей вечеринки. Слишком много мусора, и возле дома до сих пор установлены лежаки. В доме не лучше. Только в этот раз нет воскресших или пьяных тел. Дюк и Блэк находятся на кухне, и оба, встречая мой взгляд, молча кивают в сторону второго этажа, сообщая, что Ченнинг в своей спальне. Прохожу в зал и нахожу сидящего на диване Лиама, который прижимает к лицу мешок со льдом. Как мне помнилось, Ченнинг разбил ему губу в момент, когда я выясняла отношения с Рокси. «Ты как?» — спрашиваю я, подходя к мужчине. «Твой бойфренд наверху», — сообщает он. «Это я поняла. А ты как?» «Жить буду», — отвечает Лиам и убирает от лица мешок со льдом. О, черт, уже сейчас глаз мужчины заплыл. Завтра будет получше, но точно синяк в пол лица. «Прости», — произносит Лиам и кривит припухшие губы. «Если бы я знал, что Рокси твоя мать, черт!» Он проводит ладонью по лицу и тут же морщится от боли. «Она никак не была похожа на твою мать, но сестру да, черт, Харли!» «Я знаю», — усмехаюсь я. «Но это уже не важно, и советую не продолжать это. Мне не хочется называть тебя папочкой». «Господи!» «Стонет Лиам?» «Твоя мать, она такая, боже!» «Ты можешь об этом мне не говорить? Я живу с ней большую часть осознанной жизни и знаю, как парни ее воспринимают. И сильно удивляются, когда узнают, что ей 36, и у нее есть дочь». «Чёрт!» — вздыхает мужчина. «Мне очень жаль». «У вас все будет хорошо с Ченнингом?» Спрашиваю я, испытывая некоторую вину из-за всего произошедшего. «Мы, конечно, иногда устраивали потасовки, но такого никогда не было. Но, думаю, все наладится», — предполагает Лиам. «Мне тоже жаль, что все так вышло. Морщусь я. Я уверена, у вас все наладится». «Я тоже. А сейчас иди к своему бешеному орангутангу». «Хорошо». Я встаю с дивана и хлопаю Лиама по колену. «Харли!» Зовет меня мужчина, когда я уже поднимаюсь по лестнице. «Что?» Я оборачиваюсь, держась за поручень. «Ты не злишься на меня? Или мне предстоит локаут из твоей стороны?» Вижу напряжение Лема. «Уже нет». С улыбкой произношу я. «Но злилась. Сейчас все как и прежде». Замечаю, как плечи мужчины расслабляются. «Я этому рад». Мужчина поднимает руку вверх, а после на лицо кладет мешок со льдом. Я поднимаюсь на второй этаж и дохожу до комнаты Ченнинга. В напряжении замираю в дюйме от дверной ручки. Последний раз, когда я открыла эту дверь, моя жизнь разделилась на до и после. Я не должна бояться. За этой дверью насчитывается столько счастливых и приятных моментов, и один день не мог перечеркнуть все. Я собираюсь силами и открываю дверь, надавливая на ручку. Вхожу в комнату и вижу Ченнинга, лежащего посередине кровати. На его лице точно такой же голубой мешок со льдом. Вероятно, досталось не только Лиаму. «Я сказал не трогать меня!» Рычит он, слыша чьё-то присутствие. Я ничего не отвечаю. Подхожу к кровати и забираюсь на ее край. От ощущения прогнувшегося матраца Ченнинг поднимает мешок с лица и смотрит на потревожившего его. Единственный зрячий глаз на данный момент расширяется, стоит Ченнингу увидеть меня. «Харлин!» Спрашивает он, будто не верит единственному глазу, способному сейчас четко видеть. Мужчина садится на кровати и смотрит на меня. «Это правда ты или мне кажется?» Я ничего не отвечаю, подползаю к Ченнингу, перекидываю ногу через его бедра и сажусь на него сверху. Убираю с лба темные пряди, едва ощутимо касаюсь пальчиками припухлости возле правого глаза. И когда обхватываю его лицо ладонями, то наклоняюсь и нежно целую его в губы. «Тебе решать!» Шепчу я, прервав свой поцелуй. «Кажется, тебе. Или это правда я?» «Я еще не убедился», — произносит Ченнинг, и я улыбаюсь. «А так?» Я снова наклоняюсь и целую его более жарко, чем до этого. «Все еще не уверен», — говорит он. «Тогда, может, так?» Я скольжу в его темные волосы пальчиками и пропускаю между ними мягкие пряди. Ощущаю, как Ченнинг обнимает меня за талию, привлекая к себе еще ближе. Я вновь наклоняюсь и касаюсь поцелуем его губ. Мужчина углубляет поцелуй, проникая языком в мой рот. Я стану от приятного чувства, заполняющего все мое тело, от кончиков пальцев ног до макушки. «Я будто не целовал твои губы целую вечность», — шепчет мне в уста Ченнинг, прервав наш страстный поцелуй. «Этот день мне тоже показался вечностью», — отвечаю я так же тихо. «Ты ведь больше никуда не уйдешь, не сбежишь от меня». Ченнинг обнимает еще крепче и смотрит на меня одним видящим глазом. «Зачем вы подрались еще раз с Лемом?» Спрашиваю я, гладя пальчиками по припухшему виску. «Я боялся, что потерял тебя. Я бы никогда не простил Лема за такое». «Вы лучшие друзья». «Лучшие друзья так не поступают». Зло шипит он. «Лем не мог знать, что я приду. И я бы могла прийти, когда они оба были в постели, и ничего бы не произошло». Пытаясь донести до Ченнинга простую истину. Я не хотела, чтобы их дружба потерпела крах из-за моего неверного суждения и слишком плохого мнения о двух дорогих мне людях. «Это уже не имеет значения. Он бы мог найти другую спальню, а лучше бы не трахал всех женщин в радиусе ярда». «Все прояснилось, и не стоит злиться. Вам стоит помириться. Вы не только друзья, но и команда». «По крайней мере, не сейчас. Я хочу все это время провести с тобой и увидеть тебя обоими глазами». Ченнинг пытается приоткрыть опухшее веко, только ничего не выходит. «Увидишь завтра». Я обхватываю его лицо ладонями и наклоняюсь, покрывая поцелуями лицо, едва касаясь губами опухшей области вокруг глаза. «Мне бы хотелось сейчас». Ченнинг скользит пальцами по моей спине. «Я хочу снять для нас небольшой дом на набережной». «Зачем?» «Такого я точно не ожидала. Да, знала, однажды данный разговор бы состоялся. Только я не думала, что он будет так скоро». «Там мы будем предоставлены друг другу. Никто не будет мешать. И такой ситуации никогда не произойдет. «С этим сложно не согласиться. Но я точно не готова съезжаться. Одно дело оставаться у Ченнинга. Другое — когда наши вещи будут лежать в одном шкафу. Меня это пугает до чертиков». «Ты не хочешь?» Спрашивает Ченнинг, и в голосе его слышатся нотки отчаяния. «Я не готова, Чен». Обнимаю мужчину, прижимаясь к его груди. «Я люблю тебя, но не готова к такому шагу». Мужчина улыбается. «Что?» «Скажи это еще раз». Мои губы растягиваются в улыбке. «Я не готова». Повторяю я не те слова, которые Ченнинг хотел услышать. «Другие». Театрально задумываюсь я, кривя на бок губы. «Я люблю тебя?» Произношу я. «О да, малышка Харлин». Ченнинг сжимает мою талию. «Черт, это так потрясающе. Скажи еще раз». Я припадаю губами к его уху и начинаю шептать. «Ченнинг, я люблю тебя». «Иисусе, мой член готов спороть штаны. Это самое сексуальное, что я когда-либо слышал». «Ты расстроишься, если я скажу, что хочу провести с тобой ночь без секса?» «Полностью обнаженная под одеялом, прижимаясь ко мне». Спрашивает мужчина. «Да». Киваю в ответ. «Сегодня был слишком трудный и эмоциональный день. Мне хочется обнимашек». «Обнимашки, значит?» Я киваю. «Тогда предлагаю уже сейчас воплотить это в реальность». Ченнинг хватается за край футболки и стягивает ее через голову, откидывая на пол. Взгляду открывается прекрасный вид. Мне хочется толкнуть мужчину в грудь, заставляя его лечь и покрыть поцелуями каждый дюйм совершенного тела. Прочертить языком настоящую анатомическую схему мышц, а после высвободить из штанов его твердую плоть и обхватить ее губами. Ощутить его вкус, понять, каково это — взять в рот эрегированный член. В моих фантазиях это было очень горячо, и мне хочется это сделать для Ченнинга. Он дал мне столько удовольствия и никогда ничего не просил взамен. Вероятно, если бы я не захотела ласкать языком и губами его пенис, то вряд ли бы мужчина расстроился настолько сильно. «Ты так смотришь, будто задумала что-то». Мои мысли прерывает голос Ченнинга. «Узнаешь утром?» Говорю я и поднимаю руки, приглашая мужчину снять с меня Хенли и откинуть следом за его футболкой. «Надеюсь, я проснусь утром и не обнаружу твою пропажу». «Нет, Ченнинг», — смеюсь я. «Это твоя прерогатива — вечно сбегать от меня». «Это было лишь раз», — кривит он губы. В другой раз я готовил для тебя завтрак. Я же не виноват, что ты каждый раз просыпаешься, когда меня нет рядом». «Я люблю тебя», — произношу я и улыбаюсь. «Боже, это услада для моих ушей, милая. И, может быть, уже заберемся под одеяло?» «Хорошая идея. Только не тычь меня своей палкой». «А тебе нравится моя палка?» Ченнинг начинает играть бровями, как тут же морщится от боли. «Сильно болит?» «Нет, я же футболист. Я привык к огромным синякам на теле и вывихам». Храбрится Ченнинг. «Это выглядит больно», — подмечаю я. «Я хотел, чтобы ты снова пожалела меня». «Ну что ж, пациент, прошу, раздевайтесь». Избавившись от одежды, мы устраиваемся в постели. Прикосновение к горячей коже Ченнинга действует умиротворяюще. Мне хочется раствориться в этом ощущении. На удивление, сон не идет, а мое странное состояние ясно передается Ченнингу, хотя он не произносит ни слова. Лишь крепко обнимает меня, иногда вырисовывает круги на животе. Я знаю, в его голове роятся мысли, не дающие ему спокойствия. «Не можешь уснуть?» — шепчет на ухо Ченнинг. «Да, но все в порядке», — произношу я и разворачиваюсь в объятиях мужчины. «Хочешь поговорить?» Я киваю в темноте. Ченнинг не нуждается в ярком свете, чтобы увидеть мой жест. «Рокси!» От одного произнесенного имени мужчина напрягается. «Она до сих пор что-то испытывает к Нэшу, только оба идиоты!» Вздыхаю я. «У них все настолько сложно, и я уверена, Нэш тоже что-то испытывает к Рокси. Но они оба размениваются на других. И я не уверена, что они умеют жить иначе. У папы всегда были женщины. Мама использовала мужчин ради секса». «И?» «Если я напишу Нэшу, что Рокси до сих пор его любит. Мама один раз отказала ему стать его женой, не желая делить его со всем миром и женщинами. Но если бы он мог остепениться, вот только у него нет повода». «Я не знаю», — целует меня Ченнинг в макушку. «Но и ты не узнаешь, если не напишешь». «А если я все испорчу?» «А разве может быть хуже, чем есть?» «Не знаю». Вздыхаю я. «Давай спать». Я закрываю глаза и проваливаюсь в сон, отдаленно ощущая, как Ченнинг шевелится, а после шепчет мне слова любви. Я засыпаю с улыбкой на устах.